На огонь мальчики захотели повесить котелок для чая. Они уже сбегали на холм и набрали чистой воды в яме. Но Лопсин не позволил вешать котел. «Его кругом закоптит, и мы все перепачкаемся, как трубочисты», — поддержал я. «Хворосту наберите, ребята, здесь кустов сухих много. А асфальт будем жечь ночью. В этих логах волки водятся». Коней мы пустили пастись, но корм в долине был плохой. Кое-где мелкая трава небольшими щетками. Долго стоять на этом месте не приходилось. После обеда пошли пешком дальше, чтобы осмотреть другие холмы. Они тянулись в ряд, одни были больше и выше, чем первый, другие меньше, но все того же вида. На вершине двух или трех мы также увидели яму с водой и пленкой густой нефти, стекавшей ручейком. На других ямы не было, хотя они состояли из того же темно-серого асфальта. На них выделение воды с нефтью давно прекратилось. Канал, из глубины по которому поднималась вверх вода с газом и нефтью, очевидно, закупорился. На них не было и таких свежезеленых кустов, как на тех, где выделение еще шло. Последний холм этой цепи оказался плоским, но высоким, не менее 35-40 сажен высоты, тогда как остальные поднимались только на 5-7 сажен над дном долины. Он также был мертвый, без выделений воды, но зато представлял огромный запас асфальта в сотни тысяч пудов. Мы пошли назад к палатке. По дороге я заметил несколько дзеренов, которые паслись в боковом лагу и при виде нас отбежали в сторону. Двустволка у меня была на спине, и я решил добыть свежего мяса. Я пошел по следующему логу и взобрался на гребень, отделявший его от лога, в котором были антилопы, а Лопсин остался, чтобы отвлекать на себя внимание животных. Их было 5. Они подвигались медленно, то пощипывая траву, то останавливаясь, чтобы посмотреть, не преследует ли их Лопсин. Я лежал на гребне за кустом и выжидал, когда они подойдут на верный выстрел. Ружье было заряжено крупной картечью. Когда передовой дзерен остановился против моей засады, я выстрелил. Он подскочил, сделал несколько прыжков и упал. Остальные понеслись огромными скачками на противоположный склон и исчезли. Я подошел к упавшему. Это был старый самец с большими рожками. Скоро подбежал Лопсин, и мы потащили добычу к палатке. Ужин вышел на славу. Густой суп и шашлык. «Сегодня счастливый день для нас, Фома», — сказал Лопсин. «И клад нашли, и мясо добыли на весь обратный путь». Когда стемнело, мы развели большой костер из кусков серого асфальта. Костер пылал так жарко, что весь холм, долина и ее склоны были освещены. Было тихо, и столб черного дыма поднимался высоко вверх. «А знаешь ли, Лопсин», — сказал я, — «я полагаю, что черный камень, который мы взяли из жил в городе нечистых духов, тоже асфальт. Он горит и дымит, как этот, и воняет так же. Это не уголь, как думают калмыки. Они ведь и этот называли земляным углем. И если этот будет асфальт, так и тот, конечно, так же. Только там его немного, и возить в Чугучак дальше, а здесь много и возить ближе», — заявил Лопсин. «И там его нужно добывать из глубины горными работами, а здесь бери прямо из холмов и наваливай в телеги или на верблюдов. Пожалуй, караулить не нужно сегодня, Фома. Огонь такой, что волки близко не посмеют подойти. Только нужно подбрасывать камень в огонь». Мы легли спать, мальчики в палатке, а мы вблизи костра, чтобы, просыпаясь, поддерживать огонь. И хорошо, что сделали так. После полуночи начался ветер, костер стало раздувать, и хотя он был в шагах в 5 от палатки, пламя начало угрожать ей. И если бы Лопсин не проснулся от хлопания палатки и не отбросил горящие плиты в сторону, мы могли лишиться и палатки, и всех наших вещей, а мальчики обгореть. Утром мы наломали еще несколько плит, чтобы загрузить одну вьючную лошадь полностью асфальтом, и поехали вдоль цепи холмов на запад. Когда серые холмы кончились, местность стала более живописной. Миновав холмы со слоями ярко-красных, желтых и шоколадно-бурых цветов, мы выехали в широкое сухое русло, которое тянулось из Жаира, и повернули вверх по нему. бросились в глаза две отдельные скалы, похожие на башни, поднимавшиеся среди русла. На каждой из них виднелся толстый черный слой, словно пояс. «Смотри, Фома, еще асфальт!» — крикнул Лопсин, ехавший впереди каравана, тогда как я замыкал его. Мы подъехали к башням, спешились и осмотрели черный слой. «Это, пожалуй, настоящий земляной уголь», — сказал я, осмотрев кусок, выломанный из слоя. «Он не похож на тот, который мы взяли в городе. Не такой блестящий и легко щепится, как гнилое дерево. Мы взяли несколько кусков на пробу». «Только немного его», — заметил Лопсин. «Слой не толстый, всего 2-3 четверти. И много ли в этих башнях? 2-3 пуда. Вверх по руслу пошли в берегах слои, которые, размытые водой и обвиваемые ветрами, образовали интересные формы. В одном месте — башню желтого цвета, разные карнизы, фигурки, кочки —